Сейчас у нас будет свидетельство до обеда, в конце уже первой части. Был отчет за работу воскресной школы. И свидетельство сейчас будет о том, как повлияла воскресная школа на духовное формирование и направление. Поделится свидетельством Наташа Дмитриева, это из Луганска, в девичья фамилия Рытикова, то есть дочь Павла Тимофеевича Рытикова. Сейчас она скажет свое свидетельство, пожалуйста.